Глава 33. Прозрачное тело. Принцесса сидела на плечах Златоброва и смотрела на разбросанные повсюду белые кости. Ее трясло от страха мелкой дрожью. Чтобы не упасть, она намертво вцепилась в уши кота. «Ты лапы тренируешь? Все уши мне сейчас продырявишь», — нахмурился Златобров. В этот момент из белой реки выпрыгнула большая рыба. Все ее тело, казалось, было из стекла. Можно было ясно разглядеть все ее внутренности. Рыба издала какой-то странный пронзительный звук и плюхнулась обратно в воду. Принцесса вскрикнула от испуга, отпустила уши и покатилась назад, как мячик. Остановиться она смогла далеко не сразу. Острозуб восхищенно посмотрел на нее и одобрительно проговорил. «Ты прекрасно отработала технику побега». Вдруг раздалось громкое журчание. Земля под друзьями заходила ходуном. Хорюк упал на землю и покатился к берегу реки. Тем временем вода в реке начала стремительно подниматься. «Бегите, бегите!» — истошно кричала принцесса, стоя на возвышении. Она увидела, что вода кишит прозрачными рыбами, раскрывшими огромные пасти с острыми блестящими зубами. Златобров бросился вперед, схватил острозубы и отшвырнул его назад подальше от воды. Хорюк весь сжался, покатился и оказался перед маленькой принцессой. Когда она увидела, что острозуб не шевелится, она похлопала его по голове. «Ты тоже неплохо отработал технику побега». Хорюк испугался, подпрыгнул и увидел, как к ним бежит Златобров, а река вышла из берегов и преследует его. От увиденного острозуб застыл на месте. Вмиг Златобров оказался перед ними. Одной лапой схватил хорька, другой — мышку и со всех ног побежал по крутому склону наверх. Вода, журча, следовала за ними по пятам. Рыбы время от времени вопили, преследуя свою добычу. Горная долина была похожа на огромный рот, поглощающий все на своем пути. Златобров, часто и тяжело дыша, добежал до очередной вершины крутого склона, с которого шел спуск. Кот резко остановился, поскольку знал, что если он двинется дальше, рыбы легко их догонят. Он обернулся, подтолкнул принцессу и острозуба в спину и сказал: «Бегите, я их задержу». Хорек кивнул и приготовился бежать, но принцесса остановила его. «Ты действительно хочешь бросить его одного?» Лапы острозуба задрожали. Не в силах ответить, он показал на приближающуюся реку. Принцесса отпустила его лапу. «Беги, но с этого момента мы больше не друзья». После чего она взобралась вверх по склону и встала рядом с Златобровым. Как ни странно, вода, добравшись до лап кота, перестала подниматься. Златобров спрятал за спину принцессу и, увидев рыбу, плывущую рядом, спросил у нее: «Хочешь посмотреть, насколько остры мои когти?» «Нет, нет, уважаемый король кошек, мы только пытались позвать вас», — обратилась к Златоброву рыба, махнув хвостом. Не похоже было, что она хотела атаковать. «Мы искали вас. Когда вы впервые появились в мире мышей, король рыб сказал нам, что если кто-нибудь увидит здесь короля мира кошек, обязательно должен сообщить ему. Мы с первого взгляда поняли, что это вы. Но как громко мы ни звали вас, вы не останавливались». Мысли маленькой принцессы запутались. Она похлопала кота и спросила: «Ты что, король кошек?» «Нет, король кошек — мой отец». Громко прозвучал голос Златоброва, настолько громко, чтобы рыбы тоже его слышали. «Да, король кошек — ваш отец, но вы будущий король», — раздался голос из глубины. Рыбы расступились, и над водой показалась большая рыбья голова. «Это наш король», — благоговейно проговорила ближайшая рыба и тут же отплыла в сторону. Златобров, не спуская глаз с короля рыб, спросил: «Ты искал меня?» «На самом деле тебя хотел найти твой брат», — был ответ. Король подплыл немного ближе, и его голова полностью высунулась из воды. «Меднобров? Он тоже здесь?» — недоверчиво спросил Златобров. «Нет, он по-прежнему в мире кошек», — побулькивая, рассмеялся король рыб. «Однажды он ловил рыбу в Белой реке. В мире кошек ее называют Кристальной рекой. И в тот раз Меднобров поймал меня. Я умолял его отпустить меня, обещая выполнить любое его желание. Он подумал и сказал, что если я найду тебя в другом мире, обязательно сказать, что он очень скучает по тебе». «Это все?» — проговорил Златобров. «Это все», — подтвердил король рыб и поднял голову. «Хотел заодно спросить, вы не могли бы отдать мне эту маленькую мышку, что рядом с вами? Мне нужно поточить зубы». Златобров покачал головой. «Нет, хочешь поточить зубы, я к твоим услугам». «Я не посмею. Если ты нас не тронешь, мы уже будем счастливы. Я король рыб. Ради безопасности моего народа я бы хотел заключить с тобой соглашение. Мы выполним все, что ты захочешь, а ты нас не тронешь». Закончил говорить король и с опаской посмотрел на кота. Кот оживленно закивал головой. «Согласен, но я бы добавил еще один пункт. Вы не будете есть мышей». «Но...» Принцесса сделала шаг вперед. «Что это значит? Неужели сперва нужно поточить зубы о королевскую особу?» Король рыб испуганно отплыл назад и быстро проговорил. «Хорошо, договорились, никто тебя не тронет. Мы съедим его». Острозуб вдруг неожиданно появился сзади, хлопнул в ладоши и сказал. «Хорошо, хорошо, я только за». Принцесса стукнула его по голове и рявкнула. «Зато я против». Рыбы открыли рты от изумления. Хорек был озадачен, даже Златобров растерянно посмотрел на маленькую мышку. Принцесса указала на короля рыб. «У меня есть еще один пункт. Ты немедленно возвращаешь воду назад, после чего приказываешь своему народу спрятаться подальше. Мы хотим поиграть в воде». Услышав эти слова, король улыбнулся, повернул голову и крикнул. «Детки, возвращаемся!» Послышалось журчание. Вода в один миг вернулась в прежнее русло реки. Златобров вышел вперед и попробовал лапами влажную землю. Почувствовав, что все хорошо, он махнул лапой и направился к реке. Подойдя к берегу, они увидели только короля рыб. Увидев принцессу, направляющуюся прямо к воде, он закричал. «Подожди!» Принцесса резко остановилась и раздраженно спросила. «У тебя есть еще какие-то условия?» «Нет», — обеспокоенно ответил король рыб. «Я только что вспомнил, что вы не можете искупаться в реке». «Почему?» — возмутился хорек. «В каком-то пункте нашего соглашения сказано, что только вам разрешено здесь плавать». «Я не это имел в виду», — объяснил король рыб. «Как вы знаете, мы прибыли из мира кошек. Но как только мы очутились здесь, наши тела стали прозрачными». «Вода в кристальной реке по-настоящему безжалостна. Сначала все ваше тело будет мучительно щипать, а когда боль утихнет, оно станет таким же прозрачным, как и у нас». «Так эта вода сможет очистить грязь с тела?» — нетерпеливо спросила маленькая принцесса. Король рыб улыбнулся. «О, конечно! Эта вода может очистить любую грязь. Она отмывает все до полной прозрачности». Маленькая мышка посмотрела на кота. Тот покачал головой. Хорек потянул принцессу за лапу и сказал. «Слишком опасно, мы все еще можем вернуться». Принцесса отпихнула лапы острозуба. «Нет, пусть мне будет больно, пусть я стану прозрачной, пусть...» «Ты не пожалеешь об этом?» спросил Златобров, внимательно глядя на нее. «Я хочу любой ценой покончить с этим». Златобров поднял голову и посмотрел на короля рыб. Тот ответил. «Хорошо, пусть попробует». Принцесса медленно вошла в воду. Все напряженно следили за ней. Сначала ничего не происходило, но когда вода дошла до шеи, все тело принцессы опухло. Мышка почувствовала, как будто в нее вонзились сразу тысячи иголок. Она стиснула зубы и задрожала. В этот момент из ее тела вырвался поток пузырьков. Воздух вокруг наполнился неприятным запахом. Острозуб, стоя на берегу, непрерывно чихал. Златобров крепко сжал лапы и закричал. «Кроха, больше нельзя, выходи из воды! Слышишь меня? Выходи!» Принцесса вскрикнула и исчезла под водой. Кот хотел прыгнуть и спасти ее, но хорек, крепко схватив его за хвост, потянул назад. «Нельзя! Нельзя!» В это время король рыб, находившийся неподалеку, резко нырнул и пропал из виду. Острозуб пронзительно закричал. «Что он задумал? Он хочет ее съесть?» Златобров молчал, напряженно всматриваясь в поверхность воды. Он был готов в любой момент броситься в воду, чтобы спасти принцессу. Послышался всплеск воды, поднялась волна. На поверхности воды появился король рыб и поплыл к берегу. Во рту у него была мышка. Хорек закричал. «Боже мой! Он и правда хочет ее съесть!» Златобров настороженно смотрел на него, выгнувшись как лук, готовый наброситься на короля, как только он подплывет ближе. Однако постепенно он понял, что король рыб не убил их принцессу, поскольку его рот был широко раскрыт. Мышка лежала внутри и дрожала. В мгновение ока король доплыл до берега, выпрыгнул из воды и выплюнул принцессу на сушу. Златобров подбежал к ней, поднял и спросил, «Ты в порядке?» «Она больше не будет прежней», — таинственно проговорил король рыб, покачиваясь на волнах. Принцесса изменилась. Теперь ее тело пропускало свет. Даже шерсть стала прозрачной. Казалось, она была сделана из хрусталя. Острозуб подошел, с нарочитым спокойствием обнюхал ее и сказал, «Неплохо, запаха больше нет». Принцесса опустила голову, посмотрела на свое тело и вскрикнула. «О боже, как я покажусь на глаза отцу?» Ее страхи не были беспочвены. Приближаясь к дворцу, кот и хорек шли рядом, держа мышку позади себя. Узнав, что маленькая принцесса отправилась к кристальной реке, король был в ужасе. Он уже собрал армию и приготовился отправиться за ними, но увидел возвращающихся друзей. Он подошел к ним и торопливо спросил. «Где принцесса? Где моя дочь?» Острозуб еще ближе прижался к Златоброву и уклончиво начал. «Она... это... кажется... неужели она погибла в реке?» В ярости закричал мышиный король, бросился вперед, указывая на нос хорька. «Я? Да я! Ты! Ты! Да вы!» Увидев, что король направил на него свои когти, острозуб подскочил в сторону, открыв принцессу. Едва король увидел прозрачную мышку, его глаза округлились, и он тихо спросил. «Доченька?» После чего в глазах у него потемнело. Он потерял сознание и упал на землю.